29 ноября. Стенные часы в коридоре уже пробили 4. Уайта клонило ко сну. Он налил из термоса черный кофе и выпил 2 чашки подряд. Потом пошел в туалетную и смочил лицо и волосы холодной водой. Пейдж тоже устал. Он громко зевал, потягивался и яростно тер затылок. Уже 3-ю ночь подряд Уайт и Пейдж сидели до утра. Из дешифровального сектора магия поступала в течение всего вечера. Надо было готовить материал для утренней сводки. Хозяин теперь требовал, чтобы первую сводку клали ему на стол не позже 9 утра. Кофе и холодная вода отогнали сон. Уайт закончил редактирование всех телеграмм. Самыми важными были 2. Обе из Токио, от министра иностранных дел. Первая, от 22 ноября, гласила: «Если можно будет разрешить все вопросы к 29 ноября, мы решили ждать, но на этот раз подчеркиваем, это крайний срок, изменен не будет. После этого дня события начнут развиваться автоматически». А во второй, от 28 ноября, говорилось: «Через несколько дней вам будет послано сообщение о точке зрения правительства, и на этом фактически переговоры будут закончены. Но вы не создавайте у американцев впечатление, что переговоры закончены. Сообщите им, что ждете директивы правительства». Уайт ударил ладонью по столу. «Утренняя сводка ошеломит нашего хозяина и его вассалов. Японцы готовятся к прыжку. Как у тебя? Дай кодированный текст». Пейдж возился с расшифровкой телефонного разговора между Курусу и Ямамото. «Все в порядке. Спасибо Шриверу, это он достал в Токио код РИ для телефонных разговоров». Он передал Уайту японский текст. «Из этого разговора видно, что со свадьбой ничего не получится. Свадьба — это соглашение. Родиться ребенок — это разрыв. Токио не хочет продавать гору, то есть идти на уступки. А кто такая Кимико-сан? Это президент Рузвельт, а Умеко-сан — Хелл». Уайт усмехнулся. «Наша утренняя сводка разочарует начальство. Они с нетерпением ждут сигнала насчет северного ветра, а дело идет к восточному». Пейдж потянулся и громко зевнул. Уайт предложил немножко прогуляться. Они прошли мимо гаража Белого дома. Около статуи Боливара стояли полицейские в высоких резиновых сапогах. У здания торговой палаты выстроились разноцветные туристские и школьные автобусы. Их окатывали водой из шлангов негры-мойщики. Уайт и Пейдж медленно прошлись по Пенсильвания-авеню до здания национальных архивов и вернулись в бюро. Сейчас же явился дежурный солдат-негр и начал убирать помещение. Окончив уборку, он принес большой брезентовый мешок и стал ссыпать в него бумажный мусор из корзин магов. Загудел телефон на столе Уайта. Звонил начальник японского направления Маккола. «Опять просидели всю ночь, Уайт, бедняжка. На Рождество я вам устрою недельный отпуск. Походите на лыжах». «Боюсь, что на Рождество нам будет не до лыж. Утренняя сводка будет весьма зловещей. Свадьбы не будет. Родится большущий ребенок». Маккола свистнул. Он знал код РИ. «Я приеду только к 12. Передайте все Донахью. Пусть скорее доложит Уилкинсону. Запись разговора Курусу с Токио включите в сводку». Вскоре явился Донахью. Прямо с теннисного корта, с ракеткой в чехле. Он бегло прочитал сводку и почесал подбородок. «Как видишь, разрыв близок», — сказал Уайт. «Судя по телефонному разговору Курусу Ямамото, они не хотят прекращать переговоров», — сказал Донахью. «Тут же написано черным по белому. Насчет свадьбы не прекращайте разговоров». «Но в магии от 28-го говорится, что фактически переговоры будут закончены». Донахью поморщился. «Почему ты истолковываешь текст так предвзято? Здесь сказано, что через несколько дней из Токио будет прислана телеграмма с изложением позиции Японии, И на этом данная стадия переговоров будет закончена. Мы дадим ответ, и снова начнутся переговоры, но уже на другой основе. Токио лихорадочно ищет почву для компромисса. Вчера ночью Намура беседовал с Паттером Драутом, потом с министром почт Уокером. И тому, и другому он заявил, что будет продолжать встречи с Хеллом. «И кончится это тем, что они бабахнут нас по башке», — сказал Уайт. «По базе Тихоокеанского флота», — уточнил Пейдж. Донахью взмахнул ракеткой. «У вас какие-то чугунные головы. Мне надоело твердить вам одно и то же. Японцы не смогут напасть на Пёрл-Харбор, потому что там только 30 футов глубины. Следовательно, торпедная атака исключается. А без торпед нет смысла нападать на линкоры». Пейдж возразил. «Англичане сбрасывали торпеды на полигоне глубиной в 40 футов, а это почти столько же, сколько в Пёрл-Харборе». «Сообщения об этих испытаниях мы получили только от агентов», — сказал Донахью. «Подтверждений не было. На наш официальный запрос английское командование не дало вразумительного ответа». Донахью взял папку с телеграммами для сводки. Уайт показал на магию, лежащую на столе. «А эту возьмешь?» «Адресована генконсулу в Гонолулу. Она не войдет в сводку». «Почему? Очень интересно». Донахью махнул рукой и ушел. Уайт взял телеграмму со стола и пошел за ним. Он открыл дверь кабинета Уилкинсона. Тот сидел в кресле и читал газеты. «Что у вас?» — спросил Уилкинсон, подняв очки на лоб. «Донахью не пожелал взять для сводки эту магию. Она представляет первостепенный интерес». Уайт положил перед начальником телеграмму. «Из Токио, генконсул в Гонолулу, номер 113. Сообщите о кораблях, стоящих в следующих зонах. Зона Пёрл-Харбора, залив Мамала в бухте Гонолулу и прилегающая акватория. Просим собрать данные в совершенно секретном порядке». Уилкинсон прочитал телеграмму и положил ее на стол. «Ничего экстраординарного. Такие задания посылаются многим японским консулам, находящимся около военных гаваней». Уайт подошел вплотную к столу Уилкинсона и наклонился вперед. «Эта магия говорит о том, что японцы готовятся к нападению на Гавайи. Надо немедленно известить адмирала Киммела и генерала Шорта, чтобы были наготове». «Мы послали позавчера им телеграмму о том, что японцы могут начать военные действия против Филиппин, Таиланда, Борнео и на перешейке Кра. Можете не волноваться». На благообразном лице Уилкинсона появилась улыбка. «Мы не спим, а вам надо пойти поспать. У вас очень утомленный вид, Уайт». Уайт повысил голос. «При чем тут Борнео и Кра? Речь идет о Пёрл-Харборе». Уилкинсон слегка поднял брови и откинулся в кресле. Потом спустил с лба очки и с любопытством уставился на подчиненного. «Мне кажется, я сам знаю, что надо делать», — произнес он подчеркнуто спокойно. «И знаю, кому нужно посылать телеграммы». Уайт крикнул. «Нет, не знаете! Вы ничего не видите! Или видите, но ничего не делаете!» В кабинет вошел Донахью. Он схватил Уайта под руку и зашептал в ухо. «Успокойся, Ники, считай до 20. Успокойся ради бога». Уилкинсон снова поднял очки на лоб и сложил руки на животе. «Уайт, вы переутомились, я понимаю вас». Он сочувственно кивнул головой. «Сдали нервы. Держите себя в руках и не устраивайте припадков в служебное время. Сходите к невропатологу. Мы следим за японским флотом. Наша радиоразведка уже заметила, что возрастает концентрация сил японского флота. Они вовсю ведут ложный радиообмен, чтобы сбить нас с толку. Мы также обнаружили скопление самолетов на Формозе и перемещение авиации к югу от Японии. Мы вполне допускаем возможность нападения Японии на Филиппины и на английские или голландские владения. Но японцы могут наброситься и на других. И вы знаете на кого. И эту альтернативу, весьма вероятную, мы, разведчики, не вправе сбрасывать со счетов. Донахью погладил Уайта по плечу. «Ты совсем издергался, Ники, и выбился из сил. Ходи со мной по утрам в манеж». Он повернулся к Уилкинсону. «Получены сведения о том, что японцы уже утвердили план военной администрации в Сибири. И сейчас в Токио идет тайная мобилизация всех переводчиков «Россиеведов».» Уайт с трудом произнес. «Простите, я позволил себе...» Уилкинсон молча пожал плечами и обратился к Донахью. «Вчера Даяна потащила меня в Национальную галерею. Я собирался туда уже несколько лет, но никак не удавалось. Я не знал, что там есть Утрилло. Две замечательные вещи. Парижские переулки. Видел?» «Мне недавно сказали об этом», — ответил Донахью. «Непременно схожу. Любопытная судьба у этого замечательного мастера. Пока был пьяницей и бродягой...» «Это был Верлен от живописи», — заметил Уилкинсон. «Вот именно. Он был форменным пропойцей, в пьяном виде делал потрясающие шедевры и прославился на весь мир. А с тех пор, как его прибрала к рукам богатая вдова и поселила в шикарном доме, он перестал писать. Говорят, теперь он только молится и пьет лимонад. Утрилло, увы, кончился». Уилкинсон покачал головой. «Жаль. Я очень люблю одну его картину. Написана, кажется, в 13-м году. Это деревенская церковка с часами на башне. Изумительная серо-зеленая гамма». Уайт вышел из кабинета и столкнулся у входа в бюро с Шривером. «Энди!» — воскликнул Уайт. «Как дела?» Шривер заметно осунулся, виски его стали совсем белыми. «Уилкинсон не хочет пускать меня обратно в бюро. Спасибо, Донахью устроил в контрразведку в Пёрл-Харборе. Буду помогать Уолшу. Контр-адмирал Тернер сказал мне, вы едете в самое безопасное место в мире». За его спиной показалась голова Пейджа. «А вы, Энди, тоже считаете Пёрл-Харбор безопасным местом?» Шривер засмеялся. «Нет, не считаю. Я знаю, что японские адмиралы умеют выбирать места для ударов». «А у нас наверху не понимают этого», — сказал Пейдж. Уайт протяжно вздохнул. «Такое впечатление», — произнес он глухим голосом, — «как будто японцы изобрели страшное оружие. Направляют из Токио через весь океан невидимые лучи на наших начальников и усыпляют их мозги».